Глава 17. Выброшенный с игровой площадки под пространство Аркми покинул терминал ФИФ. Он знал, что за ним следят. Не чувствовал нутром, нет, видел, потому что адепты и не пытались скрывать свое присутствие. Но адепт по имени Рекш велел им пока просто наблюдать за младшим братом Прайми. Шам спросил его в первую очередь заняться их отцом, показать на примере старого пройдохи, что они не шутят, а затем, угрожая младшему брату, заставить Прайми присоединиться к Шамс и Думаху в борьбе за власть, чтобы вышвырнуть из проекта главного противника – Адриила. Финансист знал свое дело. Выкупил Мекку, организовал строительство, запустил проект. Теперь его присутствие необязательно и почти смертельно для Шамса Думаха, потому что их хозяева могут решить избавиться от старых, но верных слуг, сделав ставку на молодого и перспективного финансиста. К тому же Мекка – это сейчас главный шанс уцелеть, сохранить империю для умирающих игровых площадок Голода и ФИФ. Так что на карте стоит очень много. У Аркми на карту было поставлено тоже немало. Жизнь, ни больше, ни меньше. Его собственная жизнь. Жизнь Соломея, застрявшей в Фивах, и даже жизнь старшего брата, хоть обида на него не стала меньше. «Нужно что-то делать», — понял Аркми, как только покинул игровой терминал. Адепты шли следом, словно занесенный топор палача. «Если все это часть заговора, чтобы поглотить игровой проект брата, то, может быть, они оставят в покое Соломею?» — подумал Аркми, увидел хранителей и занервничал сильнее. Происходящее начинало напоминать кошмарный сон, где чем быстрее бежишь, тем ближе преследователя. Аркми тщетно пытался притвориться, что ничего не замечает. Добраться до ближайшей станции пневмотоннеля общественного транспорта. Выбрать нужную капсулу. Чем больше пассажиров, тем лучше. Сделать несколько пересадок, по-другому добраться до брата невозможно. Офис Мекки оставался там же, где и раньше, несмотря на колоссальные суммы финансирования. Словно всем было плевать на старый офис и старых сотрудников. Их используют, чтобы запустить проект, а затем вышвырнут на улицу. Аркмини изучал досконально договор, заключенный братом с Адриилом, но не сомневался, что подвох обязательно был. Несколько раз по дороге в офис Мекки Аркми пытался связаться с Прайми, но нейронная сеть упорно обрывала вызов, сообщая о том, что брат находится вне жилого комплекса. Аркми не оставлял попыток, потому что именно он научил Прайми этому трюку. Заставить нейронную сеть думать, что ты находишься в терминале квазоразмерности. Иногда это помогало скрыться от надоедливых кредиторов или просто нежелательных личностей. Система работала безупречно, доказав состоятельность, когда Прайми прятался подобным образом от девушки-адепта по имени Тавус. Она так и не смогла найти его. Так что сейчас Аркми надеялся, что брат тоже прячется от кого-то. Наглость, конечно, просить помочь найти необходимые единицы влияния для повторной покупки ключа игрока в проекте Фивы, но что делать, если только так можно вытащить Соломею? Кто знает, как долго она продержится в этой игре. Некоторым удавалось успешно находиться на игровой площадке не один год. За это время и Ягудиил, хранитель и бывший муж Соломея, отыщет дочь и превратит в нейропата. Да и с фиктивным долгом адептам тоже нужно что-то решать. Аркми не знал, удалось ли ему оторваться от преследования адептов, или они просто смешались с толпой, решив не нервировать его лишний раз. В любом случае, Аркми не сомневался, что они могут его найти, когда будет нужно. Если он еще жив, значит, кто-то так решил. Но решение могут изменить в любой момент. И ни одна из известных уловок не поможет. Разве что попытать счастье еще раз в игре. Только бы найти брата. Поднимаясь в пневмолифте на этаж, где находился офис Мекки, Аркми заставлял себя верить, что найдет Прайми в офисе и что брат сможет раздобыть необходимое количество единиц влияния. «Прости, но его правда здесь нет». Сказала напуганная Нап-Ил, когда Аркми вошел в приемную. Она не хотела пользоваться способностями нейропатов и читать его мысли, но визит оказался настолько неожиданным, что все случилось помимо собственной воли. Это было как инстинкт самосохранения, когда сначала делаешь, а потом пытаешься понять, что сделал. «Я не хотела читать твои мысли», прошептала Нап-Ил, смущаясь пристального взгляда Аркми. «Просто так...» «Проще?» «Да». «И Прайми действительно нет в своем офисе?» «Нет». Нап-Ил не смогла сдержаться и снова заглянула в мысли старого друга. Где Соломея? Что случилось с ее ребенком? Клянусь, если бы Прайми был в офисе, то я не стала бы скрывать. Сказала Наб-Ил. Он отправился в Изистиус Лабиалис корректировать игровые площадки Мекки. Это плохо. Подумал вслух Прайми. Я знаю, прочитала в твоих мыслях. Прости. Ничего. Я могу чем-то помочь? У тебя ведь нет влияния, чтобы купить ключ игрока в Фивах? Нет. Я так и подумал. Аркми заставил себя улыбнуться. И что ты собираешься делать? Пока не знаю. Он невольно посмотрел на дверь в свой бывший кабинет, представляя, как брат в теле клона суетится сейчас на игровой площадке, устраняя свои подростковые ошибки программирования. Если только... Аркми нахмурился. Если только попробовать заработать немного влияния в голоде... В голоде? Растерялась Наб-Ил. Разве ключ игрока голода стоит дешевле, чем в Фивах? Она увидела мысли Аркми и вздрогнула. Наб-Ил не знала, существуют ли в действительности незаконные центры Энрофы, где можно заложить свое тело, но люди шептались, что некоторые неофициальные игровые терминалы голода предлагали подобную услугу. «Не нужно делать этого», — попросила она друга. «Мы что-нибудь придумаем. Скоро вернется Прайми. Уверена, он найдет необходимые единицы влияния, чтобы ты смог вернуться в Фивы. Он экономит. Никому не говорит, но я знаю, что он выжимает из Адриила влияние, списывая большие суммы на официальные переходы, а сам пользуется незаконными терминалами и...» «Боюсь, он сделал это, чтобы я смог попасть в Фивы в первый раз», — помрачнел Аркми. «Я не позволю тебе закладывать свое тело, покупая ключ игрока в голоде!» — заупрямилась Наб-Ил. «Это единственный шанс помочь Соломее. К тому же, пока я в игре, никто не убьет меня за долг отца». «А если мы вызовем хранителей, ты расскажешь им обо всем? Бывший муж Соломеи часто появляется здесь. Уверена, его заинтересует информация о дочери». «Если он найдет Аришу, то превратит в нейропата». «Но это лучше, чем умереть за долги отца». «Лучше для меня, но не для девочки». «Быть нейропатом не так уж и плохо». «Может быть и неплохо, но только когда ты сам выбираешь это, а не отец решает за тебя». «Так девочка не хочет быть нейропатом?» «Соломея говорит, что Ариша боится отца как огня». «Тогда ты прав», — помрачнела Наб-Ил. «Девочку выдавать нельзя, но...» «Нужно попытаться еще раз», — сказал Аркми, и Наб-Ил, тяжело вздохнув, кивнула. Они расстались на полуслове. Пневмолифт лихо нырнул вниз. Аркми почему-то подумал, что будет забавно, если именно сейчас адепты решат забрать его жизнь или выжечь жидкий чип, как случилось с родителями Соломеи. Но его не тронули. Просто следили и ждали, что будет дальше. Девушка в незаконном терминале голода, куда пришел Аркми, долго изучала его социальный статус, несколько раз недоверчиво перепроверив чудовищную сумму долга. «Первый раз вижу живого человека, который должен адептам так много», — призналась девушка и долго отказывалась принимать такое безнадежное тело в качестве залога. «Никто не станет покупать оболочку, если за ней числится такой долг». Она говорила так, словно Аркми уже провалил свой игровой процесс и потерял тело. «Я могу обратиться в другой терминал», — потерял терпение Аркми. Девушка прикусила язык и начала оформлять договор. «И к кому мне обращаться в случае нарушения ваших обязательств?» — неловко пошутил Аркми, на что девушка серьезно заявила, что кроме хранителей, в мире за соблюдением порядка отвечают адепты. Аркми не стал спорить. Старая грязная капсула терминала ждала его. Ионизаторы для дезинфекции не работали. Пахло чем-то до тошноты кислым, но Аркми цеплялся за эти ощущения, понимая, что если допустит ошибку в голоде, то никогда не сможет вернуться в свое тело. Он заставил себя закрыть глаза, хаотично вспоминая все, что Соломея рассказывала о голоде. Мелочей быть не может. Важна каждая деталь, каждый нюанс. Ничего грандиозного. Лишь бы уцелеть, заработать немного и спешно выйти из игры, продав клона другому игроку. Если повезет, то все получится и удастся вернуться в Фивы. Извлеченные из тела сознания Аркми перенаправили в терминал подпространства, где, почти не давая прийти в сознание, посредством кубов переносов перенаправили в терминал комплекса Изистиус Лонжерострис. Процедура была недолгой, но какой-то липкой и мерзкой до неприличия. В официальной версии терминалов голода перенос через квазар в центр, где находилась игровая площадка, происходил быстрее и качественнее. игроки закрывали глаза в капсуле игрового терминала, восприятие сознания сводилось к нулю, не прописывая основные протоколы точки сборки. Затем система активировала купленное тело клона, подготавливала в соответствии с оплаченным ключом, и игрок пробуждался в новом персонаже. «Эй, какого черта ты там делаешь?» Услышал Аркми женский голос, заставляя себя открыть глаза. Игровой процесс начался в пневмотоннеле. Толстая женщина отчаянно жестикулировала, указывая на приближающуюся капсулу общественного транспорта. Аркми едва успел выбраться из тоннеля. Капсула остановилась у перрона. Пустая, залитая кровью. Аркми растерянно уставился на оторванную кисть клона на пассажирском кресле, оставленную утилизационными системами во время грубой очистки капсулы. «Здесь всегда так?» – растерянно спросил Аркми женщину, спасшую ему жизнь. «Только когда начинаются бунты». «В игре начались бунты?» «Пока нет, но все идет к тому, что скоро на улице комплекса лучше будет не выходить». Взгляд женщины устремился к залитой кровью капсуле. «Я здесь уже 6-й год и пережила 3 бунта. Поверь, все именно так и начинается. Неконтролируемый рост преступности, недовольство масс, криминальные разборки. Силовики говорят, что ситуация под контролем, но это ложь. Взять хотя бы утилизационные системы. Посмотри, сколько грязи оставили, не справляются». Аркми смотрел на женщину и представлял на ее месте Соломею, которая может также застрять в фивах. Конечно, у всех свои причины, но... «Ты ведь обменял свое тело на ключ игрока?» – спросила женщина. «Как вы догадались?» «Нормальные игроманы не появляются черт знает где. А эти незаконные терминалы, они только и ждут, когда ты протянешь ноги. Я сама появилась в игре в обстоятельствах не лучше, чем были у тебя. Только вместо тоннеля была заброшенная строительная площадка. До сих пор не пойму, как они смогли установить там свой незаконный терминал. 3 дня не могла спуститься, пока силовики не нашли, приняв за вора. Хорошо, что девушка в терминале сдержала слово и смогла прописать новую личность в иерархию средних ярусов. Думаю, благодаря этому я и продержалась так долго. Впрочем, в последние годы в незаконных терминалах, по-видимому, все изменилось. Условия не те, шансов уцелеть почти нет. Особенно любят набирать должников во время бунтов. Новенькому не выжить. Нет ни жилья, ни друзей, ни специального оборудования. Новички думают, что достаточно изучить игровой процесс, и все получится, но это заблуждение». «Мне никто не говорил, что в голоде начинаются бунты». «А я о чем толкую?» Устало вздохнула женщина. «Сейчас в незаконных терминалах думают только о том, как подставить игрока, заложившего тело в обмен на ключ, и продать его оболочку. И ладно бы все ограничивалось тем, что игровые процессы начинаются черт знает где, так они и с интеграцией в систему начали хитрить. Вот ты, например, какая у тебя легенда?» «Легенда?» «История твоего персонажа, интегрированная в жидкий чип клона, базисы обучения. Если будешь придерживаться установленных правил, то в первые дни с тобой ничего не случится. Это специально сделано, чтобы игрок мог оглядеться, привыкнуть. Легенда действует совместно с общей системой голода, помогая выживать в первые дни игры». Женщина покачала головой, закатала рукав и показала переливающийся прямоугольник под кожей чуть выше кисти. «Нужно лишь посмотреть на легенду. Этого достаточно, чтобы активировать нейронный интерфейс», — сказала женщина, подавая пример. Набор образов вспыхнул в воздухе чередой событий, карт, заданий и предупреждений. Все двигалось, искрилось. «Разработчики уверяют, что придумали такой способ активации легенды, чтобы избежать случайных или шпионских включений. Хотя некоторые игроки со стажем уверяют, что эта технология придумана в помощь главным системам корректировки игрового процесса. Так что не удивляйся, если встретишь тех, кто удалил себе легенду. А теперь давай, покажи, что у тебя есть». «У меня?» Аркми недоверчиво закатал рукав. Женщина увидела светящийся прямоугольник под кожей и разочарованно вздохнула. «Жаль. А я уж решил, что терминалы стали присылать голых клонов. Новость, достойная того, чтобы ее продать». В глазах женщины заблестело любопытство. «А может, твоя легенда пуста? Давай, попробуй активировать ее». Аркми послушно поднял руку и посмотрел на светящийся прямоугольник под кожей. Серия нейронных образов окружила его, показывая неприметный бар под названием «Гамбит» и девушку с татуировкой банды двухголовых драконов по имени Анакс. «Когда основные образы закладываются в точку сборки, как в фивах, то все намного проще», — подумал Аркми. «Ого! А когда я закладывала свое тело, мне перечислили меньше кредитов». – сказала женщина, изучая нейронные образы легенды Аркми. «Может, инфляция?» «Что?» «Голод сильно сдал в позициях в последние годы?» «Есть немного». «Значит, инфляция». Женщина хитро прищурилась. «Не поделишься, а то перед бунтами нужно много всего приобрести, чтобы потом не выходить из дома». «Почему я должен с тобой делиться?» «Потому что я спасла тебя в тоннеле. Забыл?» «Помню, но боюсь, я не в том положении, чтобы делиться кредитами». «Да ладно! Тебя все равно прикончат сразу, как начнутся бунты». «Ну, это мы еще посмотрим». Аркми развернулся, собираясь уйти. Приближающаяся капсула общественных сетей транспорта принесла сквозняк. Свист ветра в пневмотоннеле усилился. Аркми сделал несколько шагов вперед, обернулся, собираясь извиниться, и увидел, как женщина, спасшая пару минут до этого ему жизнь, достав из рюкзака за плечами карманную вибропилу, готова была убить за кредиты новичка. Свист ветра усилился. Сквозняк сорвал со стены листовку с предупреждением о начале бунтов. Аркми отступал к зиявшему пустотой пневмотоннелю. «Ты все равно уже мертвец!» Шипела женщина. Аркми пытался смотреть ей в глаза, но видел только большой подбородок, трясущийся в такт вибрациям зубьев вибропилы, занесенный над головой для одного смертельного удара. «Ничего личного!» Женщина сделала выпад. Аркми и сам не понял, как ему удалось увернуться. Зубья вибропилы прожужжали совсем рядом. Женщина вскрикнула, потеряла равновесие и упала в пневмотоннель, где ее сбила появившаяся капсула общественного транспорта. Аркми видел момент удара, ни крови, ни криков. Сложный нейронный образ толстухи рассыпался на части. Легенда под кожей начала зудеть. Аркми закатал рукав. Вспыхнули образы легенды, информируя о завершении стадии обучения. В память о толстухе осталась вибропила да рюкзак с провизией на первые дни. Нейронные образы легенды погасли, оставив один. Образ бара Гамбит и девушки из банды двухголовых драконов, ожидавшей нового игрока. Аркми пытался игнорировать видение, но куда бы он ни посмотрел, образ мешал обзору, вставая перед глазами. «Ладно, сделаем все по правилам», – проворчал Аркми. Нейронный образ указал маршрут. Аркми ожидал подвоха, но стоило выбраться за пределы ремонтной секции, как его окружила шумная толпа обыкновенных людей. Квартал, где он появился в теле клона, начав игру, был закрыт в связи с ремонтными работами канализационных систем. Аркми подумал, что капсулы общественного транспорта в пневмотоннелях могли оказаться, так же как и толстуха, нейронными образами. Но листовки, предупреждавшие о начале бунтов, были похожи настоящими. Аркми видел такие же листовки на стенах магазинов. Улицы кишели игроками, закупавшими продукты питания, оружие, незаконные препараты. Большинство персонажей выглядели ухоженными, хорошо одетыми. Личная легенда сообщала Аркми, что он принадлежит к жителям средних ярусов, названных Чистилищем, работает хронографом, а с девушкой из банды двухголовых драконов встречается, чтобы покупать у нее запрещенные препараты. Бар Гамбит находился на прослойке между средними и нижними ярусами, именуемыми Адом, и Аркми долго удивлялся, зачем спускаться так низко, если люди покупают оружие и наркотики в Чистилище. Удивление закончилось, когда силовики начали масштабную операцию по задержанию правонарушителей. Все торговцы оказались переодетыми представителями службы правопорядка. Один из силовиков прижал Аркми к стене, вывернув правую руку, и долго изучал легенду. «Так ты новенький!» – разочарованно протянул силовик. «За новеньких нет бонусов. Убирайся отсюда, пока тебя не пристрелили!» Аркми не ожидал, что на прощание силовик наградит его настолько сильным пинком, что невольно подогнулись ноги. Не решаясь обернуться, Аркми пополз прочь. Крики удалялись. Последним, что запомнилось Аркми о той безумной секции средних ярусов, был случайный прохожий, которого кто-то ударил по лицу гравитонной дубинкой, выбив зубы и сломав кости лица. Человек... Аркми так и не понял, мужчина это или женщина, лежал на спине и глупо улыбался, ругаясь, что теперь, скорее всего, придется покупать новое тело клона. «Так глупо!» – бормотал он, отплевывая обломки зубов. «Так глупо!» Аркми завернул за угол, поднялся на ноги. Копчик болел так сильно, что, добравшись до пневмотоннеля общественного транспорта, обещавших доставить его на нижние уровни, он не решился сесть, хотя свободных мест было много. Впрочем, стоять тоже было сложно. Капсула швыряла из стороны в сторону. Аркми так и не понял, было это случайностью или раньше действительно общественный транспорт работал настолько скверно. На следующей остановке в капсулу вошла компания игроков, молодые тела которых были сплошь покрыты нейронными татуировками. Они дерзили друг другу и хвастались хулиганскими выходками. Аркми чувствовал, как зудит на руке модуль легенды, но ему не нужны были нейронные образы, чтобы вспомнить рассказы Соломеи о якудзах голода. Вряд ли игроманы сохранили древние традиции кланов, но вот оружие нейронные модули татуировки, позволявшие превратить клона в машину смерти, использовали по полной. «Чего уставился?» – зашипел один из них, встретивший взглядом с Аркми. Обнажив нано-меч, молодой якудза сделал шаг назад, примеряясь, чтобы нанести один точный удар. Меч в его руке извивался, пульсировал, почувствовав кровь жертвы. Остальные пассажиры притихли, притворились, что ничего не видят. «Защищайся!» – потребовал молодой якудза. «Я безоружен!» – сказал Аркми. «Не ври!» – зашипел якудза, и активированный нейронный модуль под татуировкой на шее начал переливаться всеми цветами радуги, анализируя противника. «Я вижу вибропилу в твоем рюкзаке, так что доставай оружие и защищайся!» Неожиданно другой молодой якудзе наклонился к драчуну и что-то тихо прошептал ему на ухо. «Новенький!» — скривился, желавший убить Аркми, и сплюнул себе под ноги. Он убрал нано-меч и велел Аркми проваливать из капсулы общественного транспорта на следующей станции. «Скажи спасибо, что разработчики придумали правило, что якудзе не может убивать молодых игроков!» — зашипел он. Аркми стоял, не поднимая глаз. Он и сам собирался выйти на следующей остановке, так что ничего страшного не случилось. Когда Аркми выходил на перрон, молодой якудза, как и силовик чуть ранее, наградил его увесистым пинком. Аркми не сдержался и смачно выругался. Молодой якудза счел подобное поведение личным оскорблением, но двери капсулы общественного транспорта уже закрылись. Вокруг гудела шумная толпа прослойки жилых уровней. Особенно усердствовали торговцы, предлагая запрещенные товары, но Аркми, памятуя о силовиках, боялся даже смотреть на торговцев. Бар Гамбит находился на одной из боковых улочек вдали от канализационных систем уровня. Аркми вошел, ожидая новых неприятностей. Шумные посетители уставились на новенького, мерили несколько долгих секунд внимательными взглядами, затем вернулись к запрещенной выпивке. Интегрированный модуль легенды начал зудеть. Аркми закатал правый рукав. Нейронный образ девушки из банды двухголовых драконов вспыхнул перед глазами, помогая отыскать нужного игрока среди посетителей. «Анакс?» – спросил Аркми, подсаживаясь к девушке с черными длинными волосами. «А ты еще один чокнутый игроман, который появляется в голоде ради бунтов?» В темных глазах вспыхнул огонь. «Нравится убивать?» «Нет», – растерянно сказал Аркми. «Тогда на кой черт ты появился в игре сейчас?» «Хотел заработать». «Заработать?» Растерялась Анакс, затем тряхнула головой и просияла. «Так ты говоришь, что хочешь убивать, чтобы заработать?» «Не хочу я никого убивать. Не убивать, не играть. Ничего не хочу». Аркми вздрогнул, увидев, как один из посетителей разбил бутылку о голову другого. «Я вообще не люблю подобные игры. Мы с братом...» Завязавшаяся драка перекрыла звук его голоса. Бармен какое-то время наблюдал за происходящим, затем, когда одного из зачинщиков пырнули ножом, достал гравитонную дубинку, разгоняя драчунов. Бар снова стих, словно минуту назад и не было выбитых зубов и поножовщины. «Так чем ты, говоришь, занимался с братом?» – спросила Анакс. «Мы делали игры». «Делали игры здесь?» «В квазоразмерности». «Какая к черту квазоразмерность?» Анакс выпила и уставилась на Аркми, как баран на новые ворота. «Ты сюда за покупками пришел или о жизни поговорить?» «Я пришел, потому что так велела моя легенда». «Ну, конечно, ты ведь новенький, тебе нужно вооружиться». «Но почему ты?» «Ты появился в моем секторе и, насколько я понимаю, не совсем законно появился, верно?» Аркми не ответил. Воспользовавшись паузой, Анакс активировала нейронную татуировку сканирования и изучила содержимое его рюкзака. «Не густо», — скривилась она и положила на стол магнитное ружье Магнеси. «Заряда хватит на 30 выстрелов. Сумасшедшая убойная сила. Попадешь из такой штуки в человека, и все материалы магнетики, что находятся на нем, прошьют тело бедолаги насквозь. Ружье официально запрещено в раю и чистилище, но в свете начинающихся бунтов станет незаменимым инструментом выживания. От магнесия не спасет ни щит, ни жилет. Настоящее оружие. Не чета вибропиле в твоем рюкзаке. Никто не сунется к тебе, пока у тебя есть это ружье. И стоить оно будет... Анакс прищурилась, изучая активированным модулем сканирования личный счет нового игрока. Я уступлю магнесии за 2/3 твоих кредитов. Плюс ты отдашь мне вибропилу. Девушка недобро улыбнулась. Вибропилы пользуются спросом у домохозяек? Ну ты как, договорились?